Высший щит 12 потоков, так назывались эти чары, описанные в одном старом талмуде безумного архимага, который Рус получил во времена странствий по мирам. Он редко применял их в полной форме, потому как одна ошибка в плетении со столькими разношерстными силами может стоить не только жизни, но и души. Обычно применялся ослабленный вариант, использующий только 6-8 нитей, из которых большая часть была маной самого чароплета, и только 1-2 принадлежали высшим силам. Сейчас же броня Руса мало чем уступала по прочности легендарному темному кварку Ларгуса, но ненадолго. Максимум – стандартные сутки, и то только в состоянии покоя. А так как каждый удар будет сокращать запас прочности плетения, то все зависит только от того, как много урона придется выдержать Русу. Сложив пальцы верхних конечностей вместе, пожирающий вновь придал им вид хитиновых кос, после чего неспешно поковылял в сторону, туда, где должна была десантироваться основная масса слуг пробудившихся. Первый десантный бот, достигший грунта, был одним из самых примитивных по строению. Можно было даже сказать, что это просто капсула-переросток. Метров 10 в высоту и 5 в ширину, она имела каплевидную форму и при спуске практически не тормозила, лишь стабилизируя вращение и крен короткими выхлопами дюз. Уже у самой Земли сработали слабенькие гравикомпенсаторы, а из днища ударили реактивные струи, немного смягчая посадку. Ровно настолько, чтобы капсула не разлетелась вдребезги. О живых десантниках, которые при подобном приземлении вряд ли выживут, строившая ее цивилизация не волновалась, потому как живой разумный там был всего один, и тот представленный в виде мозга в банке, залитой защитным гелем. Капсула села, образовав 10-метровый кратер и густое облако пыли. Оба этих момента также были задуманы инженерами. Первый являлся своеобразным окопом, дававшим время приземлившемуся комплексу разложиться, а пыль мешала четко навести прицел и ослабляла действие лучевого оружия. Раскаленные боковые панели с грохотом упали на не менее горячую землю, раскрывая содержимое. 7-метровый боевой механоид поднялся на 4 опорные ноги, провел увешанными орудийными системами манипуляторами и запустил с плеч 2 разведывательных дронов. Из-под ног механоида шустро разбежались наземные дроиды поддержки, выполненные в форме шаров, и заняли оборонительные позиции по периметру кратера. Пробуждающийся после долгой спячки мозг разумного, заключенный в тело среднего десантного меха, провел диагностику системы и впал в ступор на целых 3 секунды. Судя по мерно тикавшим часам внутренней системы, он провел в режиме ожидания около 3 десятилетий. Более того, имитатор интеллекта меха не мог внятно доложить ситуацию, бубня что-то про приказ высшего приоритета об атаке на противника. Никто отдал приказ, никакого противника они должны атаковать, ни плана атаки не прилагалось. Записи с внешних камер и отчет самого меха о произошедшем за время спячки тоже не внесли никакой ясности. Боевая единица с момента старта корабля была помещена в спускаемую капсулу, а оператор введен в сон до начала боевых действий. Это делалось во избежание лишнего стресса у добровольцев, согласившихся на участие в экспериментальной программе. Вне боевых действий они либо спали, либо находились в телах гуманоидных дронов, которые что? Заключенный в банку мозг не умел паниковать из-за отсутствия соответствующих гормонов. Но вот душа, привязанная к этому ущербному куску плоти, вполне себе впала в панику. Часть воспоминаний оказалась утрачена. Мозг помнил в общих чертах свою цивилизацию. Помнил, как они с кем-то воевали, и что он является частью экспериментальной программы по разработке нового наземного оружия. И все остальное – лишь разрозненные куски и какие-то обрывки. Словно огромный пазл, из которого потеряна половина кусочков. Этого достаточно, чтобы сформировать определенную личность. Но мало, чтобы эта личность чувствовала себя чем-то полноценным. Из состояния прострации мозг вывел начавший поступать от разведывательных дронов видеопоток. Все было плохо, очень плохо. С севера к его позиции неслась волна каких-то тварей, похожих то ли на насекомых, то ли на ящериц. Они достигнут его позиции меньше, чем через 3 минуты. В небе полыхали вспышки. Судя по их интенсивности, бой шел как в пространстве вокруг планеты, так и на всех слоях ее орбиты и атмосферы. Кромешный ад. Он не мог даже примерно представить себе количество участников этой мясорубки. Даже не тысячи, сотни тысяч, если не миллионов судов. И просто невероятное количество самых разнообразных кораблей десанта, спускающихся по всей протяженности атмосферы, насколько хватало дальности его сенсоров. И среди них нет ни одного, которого бы именно познал как своего. Мозг был один. Вместо 3 недель полета, он летел 3 десятилетия, и очнулся посреди разгорающегося боя, без прошлого, без будущего, без товарищей, знакомых и врагов, чьи образы все-таки обнаружились в его искалеченной памяти. У него даже не было выбора, сражение шло по всему обозримому пространству, и бежать попросту некуда. Свои, к которым он логично причислил десант, не отвечали. Доносилась лишь непонятная щелкающая речь на командной частоте, да редкие вопли умирающих на общей. Сдаться в плен он тоже не мог, как договориться с волной инсектов, будучи в теле механоида, мозг не знал. А решать эту задачу времени не было, оставалось только драться. Но вот вопрос, с кем именно? Размышлять некогда, решил мозг. Кто нападет, тот и враг. Пыль потихоньку начинала оседать, а разведывательный дрон доложил, что один из десантных кораблей, похоже, собирается сесть прямо на голову его меха, и вряд ли он свернет в последний момент. Хвостовая часть судна вместе с основными двигателями уже отвалилась, а сам бот шел исключительно на слабенькой силовой тяге, которая едва справлялась с его перегруженной тушей. Старые, но надежные механизмы пришли в движение. Впервые за долгое время, разработанная в другой галактике для совершенно иной войны разумная боевая машина сделала шаг. Куда он его приведет, мозг не знал, но просто стоять и помирать, жалея себя, этот разум точно не собирался. Ловко забравшись по пологому склону, мех оказался среди высоких песчаных барханов. Они были достаточно большими, чтобы прикрыть его массивную тушу от прямого огня, и достаточно пологими, чтобы он мог спокойно забираться на их вершины. Но вот достаточно ли стабильными для многотонной боевой техники? Подойдя к кромке спекшегося после посадки грунта, мозг осторожно поставил одну из опор на песок и начал переносить на нее вес машины. Как и ожидалось, песок не выдержал и нога начала проваливаться вглубь. Слишком большой вес на квадратный метр площади для столь зыбкой почвы. К счастью, конструкторы учли подобную ситуацию. Подогнув под себя опоры, механоид перевел их в режим траков для лучшего распределения нагрузки. Осторожно двинул вперед и песок его выдержал. Будь у мозга легкие, он бы вздохнул с облегчением. А так ему оставалось только мысленно погладить себя по баночке за предусмотрительность и дать пинка за медлительность, потому как воздух уже начинал дрожать от рева заходящего на посадку, более похожую на обычное крушение, десантного судна. Взвыв траками, из-под которых полетели струи песка, механоид рванул вперед в сопровождении 2 разведывательных дронов и дюжины шаровидных дроидов поддержки. Ему повезло хотя бы в том, что он высадился одним из первых и немного в стороне от ущелья, где базировались основные силы обороны. Заехав за бархан, механоид остановился, отдал команду дроидам прижаться поближе и перевел всю доступную энергию на слабенький генератор щитов. Прогремевший взрыв от жесткой посадки огромного десантного судна не шел ни в какое сравнение с его собственным. Взмывшие в воздух тонны песка вперемешку с горящими обломками разлетелись на километры вокруг. Бархан, за которым укрылся механоид, попросту сдуло, засыпав его самого. К счастью, не глубоко. Выждав несколько секунд, механоид отключил щиты и тут же оказался погребенным под слоем красноватого песка. Ему потребовалось около 5 минут, чтобы откопаться с помощью дроидов поддержки и выбраться с дна ямы, в которой оказалась машина. А рядом уже вовсю кипел бой. Из севшего корабля вывалилось огромное количество каких-то 4-руких 2-метровых разумных в скафандрах тяжелой защиты. Их было так много, что мозг механоида опять на мгновение впал в ступор, пытаясь определить, каким образом такую орду можно засунуть в относительно небольшой транспортник, куда и половина-то этих уродцев влезет с трудом. Получается, их просто набивали как мясо в консервную банку, впритык и до самого потолка. Пришел к единственному разумному объяснению мозг, от которого, тем не менее, разумностью даже и не пахло, как и от действий обоих сторон, участвовавших в закипевшей перед ним схватке. Десантники, не обращая никакого внимания на пострадавших при падении соратников, выстроились в шеренгу и поливались 4 рук несущихся к ним навстречу инсектов. Никакого разделения на отряды, никаких укрытий, командиров, техники поддержки или даже зачатков тактики. Просто шеренга и огонь на поражение из стрелковых комплексов. А инсекты, вместо того, чтобы петлять, использовать складки местности или попробовать зайти с тыла, со стороны горящего транспорта, неслись вперед, на ходу плюясь кислотой, биоплазмой и один на квате сведает чем еще. Механоид завороженно наблюдал, как потерявшая половину боевых единиц волна инсектов налетела на продолжающих невозмутимо стрелять десантников. В последний момент четыре руки абсолютно синхронно разжали руки, бросая стрелковое оружие, и достали из висящих на поясе ножен короткие виброклинки. В дальнейшей свалке невозможно было что-либо разобрать из-за поднявшейся в воздух песчаной пыли. А когда она осела, то механоид увидел уцелевший десяток израненных десантников, которые, вместо того чтобы как-то обработать раны, занять позиции, помочь раненым или дождаться подкрепления, просто перезарядили оружие и нестройной кучкой пошли в направлении, откуда прискакали инсекты. Никто не попытался выйти на связь со стоящим на виду механоидом, ровно как связаться вообще хоть с кем-то. Они лишь пошли дальше, к одной им ведомой цели, молча. Механоиду стало жутко. Словно машины, родилась довольно странная для мозга, заключенного в боевой механизм, как марионетки. И те, и другие. Акватис, куда я попал? И, будто бы недостаточно было творящегося вокруг безумия, он вдруг услышал ответ на заданный непонятно кому риторический вопрос. «Ну, если ты настаиваешь, маленький смертный, то могу и рассказать». Не успел мозг впасть в шок от услышанного в глубине сознания ехидного голоса древнего бога, как тот без особых церемоний загрузил в память бедного механоида всю хронику бушующего вокруг сражения. Манипуляторы машины опустились, а сознание пилота отключилось. Поняв, что немного перестарался, Акватис спешно начал реанимировать душу, распадающуюся на части под потоком нахлынувшей информации. Витавший где-то рядом Укур, лениво наблюдавший за действиями старого друга и вполглаза присматривавший за командой Бородура, также заинтересованно пригляделся к душе, завязанной на плавающем в баночке мозге. Хмыкнул, пыхнул и потянул свои шаловливые ручонки. Все же душа, умудрившаяся без особых последствий пережить годы влияния глубинных слоев варпа и силы пробудившихся, достойна определенного внимания. Время, когда умирают и рождаются легенды, 7. Мозг пробыл в отключке всего несколько секунд, показавшихся ему блаженной вечностью. Но реальность жестока ко всем одинаково, и вскоре сознание живой машины пробудилось второй раз за этот самый странный в ее жизни день, чтобы он стал еще страннее. Что это? Мозг впал в ступор, когда в него потекла информация о состоянии механоида. Как, когда, кто, как, вопрос хороший, раздался в его сознании веселый женский голос. К сожалению, я не знаю. А вот ответы на два остальных вполне очевидны. За то время, что ты пребывал без сознания, парочка придурковатых божеств немного пошуршала с твоим телом. Мозг быстро запустил подключенный к баночке медицинский диагност. Тот пискнул, что-то прожужжал и выдал ему заключение, что никаких примесей в защитном геле и поступающем питательном растворе нет, а значит, он просто сошел с ума. В этом случае возможный выход был всего один – механизм самоликвидации. Где тут была большая красная кнопка? Так, протянул голос. А ну не вздумай, суицидник бесхребетный, я жить хочу. А ты кто? Все же подрывать себя мозгу не хотелось. Как и любое живое существо, он обладал чувством самосохранения. Хотя, последнее было спорным. Все же он добровольно пошел на операцию по вырезанию собственного мозга и был готов на самопожертвование во имя эфемерного всеобщего блага. «Ты больной?» «Да», – участливо поинтересовался голос. «Повторяю вопрос», – мозг проигнорировал шпильку. «Кто или что ты такое?» «Такое чувство, что это ты, Эйскин, а не я», – раздался усталый вздох. «Ладно, давай знакомиться. Звать меня можешь Изаурой. И да, ты таки умеешь строить адекватные дедуктивные цепочки. Я – замена твоего туповатого имитатора. Собственно, Акватис с Укуром тут еще много чего заменили, но так как времени было в обрез, то кардинально концепцию механоида они поменять не успели, хотя и очень хотели». Мозг поплыл. Эта странная кибердевушка еще что-то там болтала, но он уже не слушал. В голове билось только одно – искусственный интеллект. В смысле, полноценная синтетическая личность. То, что их наукой считалось невозможным в принципе. И именно в этом убеждении крылась причина его существования. Мозг в банке, чья скорость мышления была искусственно разогнана до впечатляющих величин, что вкупе с поддержкой бортового именно давало революционные результаты. И тут такое. Мозг поднял манипулятор с пушкой и заглянул оптическим сенсором в дуло. Может, ну его? Пронеслась шальная мысль. А ну отставить. В голосе Изауры послышались откровенно панические нотки. Гребаный суицидник. Что же ты за тварь такая? Чуть что, сразу норовит все схемы поджарить. Ты вроде бы солдат, а не истеричка недотраханная. Вот иди и сражайся, а не забивай свою пустую банку всякой херней. Она не пустая, машинально поправил мозг. Там защитный гель, модифицированный мозг, электронные схемы ввода-вывода информации. Знаешь, забей, прервала его электронная личность. Ты безнадежен. Понятно, почему ваша раса не додумалась до полноценного и... Вы просто слишком тормознутые. Он даже не знал, что на это возразить. И нужно ли вообще спорить со своенравным бортовым компьютером, который ему подсунули полумифические боги? Скорее всего, нет. Зачем? Вот именно, не спорь со мной, довольно хихикнула Изаура. Лучше наконец вернись из глубины самобичевания к реальности и обрати внимание на происходящее вокруг. А конкретно, вон на ту хреновину, что сейчас на нас свалится. Механоид встрепенулся и пришел в движение. Собственные системы слежения у этой модели были весьма ущербными в угоду дополнительному бронированию и общей живучести машины. Основная информация должна была поступать с комплекса разведдронов. Ключевое место должна была. Что это? В очередной раз подвис мозг. Это новая сенсорная система. Да не зависай ты, тормоз мой ненаглядный, а то допотопный калькулятор шустрее фурычит. Могу, конечно, подключить тебя к своим ресурсам, но боюсь, что этот хваленый гель вскипит от перегрузки. Хватит и встроенных примочек. Ты слишком болтлива для компьютера, мысленно вздохнул мозг и все же активировал то безобразие, что звалось системой слежения. Что именно там накрутили два безумных бога, он даже анализировать не хотел, да и времени не было. Прямо ему на голову готовился свалиться очередной десантный бот слуг пробудившихся. Нужно было подготовиться к теплой встрече с неприятелем. Почему мозг считал десантников врагами, он не совсем понимал. В его сознании все еще творилась полная каша. Короткая оценка ситуации. Падал на него многотонный транспортник, неизвестная ошибка. Производитель почему-то оказался известен. Цивилизация Лутиерси, галактика скользящих звезд. Даже примерная схема внутренних помещений откуда-то взялась. Это из моей базы данных, влезла в его мысли Изаура. Стреляй вот сюда, не ошибешься. И прямо на корпусе спускающегося аппарата подсветилась алым область по правому борту. Стрелять? Чем? У него не было вооружения, способного пробить корабельную броню штурмового десантного бота. Механоид был рассчитан на противостояние легкой и средней наземной техники, но отнюдь не на работу в роли ПВО. Ты тупой, да? Вздохнула Изаура. Стреляй уже, тормоз. Крик души, как бы это парадоксально ни звучало, бортового и был настолько мощным, что мозг действительно просто поднял манипулятор и выстрелил стоящим по умолчанию орудием. Что именно случилось, он не понял. От вспышки и прокатившегося излучения большая часть сенсоров временно потеряла чувствительность, а сам механоид не смог удержаться на песке и отдача его многотонную тушу потащила назад. Если бы двигательные механизмы были разложены в опоры, а не находились в режиме траков, то боевая машина скорее всего позорно покатилась бы вниз со склона, а так он только проехал метров 10. Когда через секунду сенсорная система восстановила работу, то и взвыла дурным голосом, уже не прикрыто матеря бедный мозг. Разнесенный в клочья десантный корабль продолжал падать на них уже в виде многочисленных горящих обломков, от которых уклониться будет в разы сложнее, чем от изначального цельного куска. «Ты просила стрелять», только и смог выдавить из себя обитатель баночки, но не такой же бум-шаталкой. Ты хоть коротко с ТТХ орудия бы ознакомился, это же ядерный снаряд, им крейсера с орбиты сбивать можно. Я уже понял, мозг действительно осознал свою ошибку, он слишком поддается влиянию этого странного компьютера, нужно поменьше его слушать. Я тебе дам поменьше слушать, и вообще, защиту хоть включи, а то сейчас обломками накроет. Съехав к подножию бархана, механоид подозвал к себе дронов и дроидов сопровождения и активировал генератор защитного поля, и постарался не удивляться, когда вместо привычной чуть мерцающей пелены появилась полупрозрачная затененная сфера. Короткое обращение к прилагающейся документации помогло определить, что данная штука вполне способна выдержать удар летящего с высоты в несколько километров корабельного обломка, ровно как и выстрел главного калибра пустотного крейсера, а возможно и линкора, если тот будет не слишком мощным. Главное, чтобы энергии хватило. Пока сидел в окопе, мозг быстро пробежался по системам передвижения и вооружения, и с удивлением обнаружил, что его опоры теперь имеют не только режим траков, но и мощный силовой антиграф, позволяющий поднимать тушку механоида на высоту до трех десятков метров, а также своеобразный режим паука, при котором каждая опора разделялась на две тонкие конечности. Паук был намного мобильнее стандартного режима, а острые концы лап могли вбиваться в грунт и скалы, позволяя передвигаться по отвесным естественным поверхностям, и обладали мощными электромагнитами для прилипания к металлическим объектам. Оружие же он смог просмотреть только поверхностно. Его было много, оно было разным, и стрелять он мог теперь практически из любого положения и в любом направлении. Тот, кто все это проектировал, был явно немного не в себе. А уж когда мозг попытался найти ответ на вопрос, где хранится боезапас для кинетической и ракетной частей орудийных систем, то наткнулся на атомарный синтезатор, расположенный в глубине корпуса и играющий по совместительству роль главного реактора. Этот самый синтезатор мог перерабатывать любую подходящую материю в боеприпасы и энергию, что звучало уже даже не фантастично, а попросту абсурдно. Ну и на закуску мозг обнаружил рядом со своим резервуаром небольшую экранированную область, которой раньше не было. Узкий прямоугольник примерно 2 метров в высоту, метр в ширину и полметра в толщину. Маркера о содержимом, ровно как и данных на внутренних хранилищах информации механоида, не было. Но логичнее всего было предположить, что это шахта для физического носителя Искина, потому как такового нигде на схемах не обнаружилось. Больше ничего проанализировать мозг не успел. По сфере защиты начали с грохотом стучать обломки. В столь нервной обстановке разум живой машины не думалось совершенно. Он больше следил за показаниями скачущей туда-сюда шкалы энергонасыщенности защитного поля. К счастью, реактор-синтезатор справился на ура, и на ниже половины заряда поле не проседало, постоянно получая своевременную автоматическую подпитку. Другое дело, что ресурсы реактора сильно истощились, и ему срочно требуется дозаправка. Через несколько минут металлический дождь кончился, и механоид, отключив защиту, начал в очередной раз выбираться из-под засыпавшего его песка. Огляделся. «Ну, вот и основная волна подъехала», — прокомментировала увиденная Изаура. «Готовь пушки, будем встречать. Сначала дозаправка», — наплевав на еще 3 спускающихся в его область корабля, мозг повел механоида к ближайшему торчащему из земли куску обшивки. Его очень беспокоил опустившийся ниже половины уровень топлива для реактора, и мозг собирался провести быстрый эксперимент по его полевой заправке. Ухватившись за еще раскаленный кусок сбитого корабля левым манипулятором, механоид активировал на правом фотонный клинок и легко срезал небольшую часть. Сверившись с инструкцией, мозг поднес добычу к передней части корпуса, где ее затянуло в открывшееся приемное отверстие десятком длинных, толстых и гибких. «Фу, укур, чтоб тебя, опять какую-то ересь запихал!» Непонятно чему воспротивилась Изаура. «Ты точно и...» — в очередной раз усомнился мозг, следя за тем, как механические щупальца утаскивают в чрево механоида новую порцию обшивки. Проследив за КПД этого процесса, мозг пришел к выводу, что прожить можно, но стоит поискать что-то более сытное. «Точно, не точно, какая разница?» – проворчала Изаура. «От этого суть отбитости одного конкретного божества не изменится. А ты, мозговая консерва, не вздумай тыкать этими штуками в девушек». Усек, если бы мозг мог, он бы начал биться лобными долями об стенку своей банки. И не думал до этого момента. «А сейчас, спасибо тебе большое, не могу это выкинуть из мыслей», – простонал бедняга. «А теперь не отвлекай». «От чего?» «От моего предназначения». Захлопнув пасть, механоид сверился с данными разведдронов. Десант, несмотря на бушующую на орбите и в верхних слоях атмосферы бойню, продолжал сыпаться вниз в пугающих количествах. Справа от позиции механоида все небо закрывал огненный дождь из обломков вперемешку с заходящими на посадку кораблями и спускаемыми капсулами. Над ним тоже хватало вражеского десанта, но их было не так много. По крайней мере, можно было выбрать небольшой спокойный участок, вроде того, где он сейчас сидел. Вопрос только в том, нужно ли. Ответ у мозга был один. Нет, этот механизм был сконструирован для битв. Мозг, хоть и не помнил своего имени, но точно помнил, что шел на войну добровольцем. Шел ради того, чтобы жили другие. Он сам согласился на превращение в боевую машину, у которой не может быть иного будущего, кроме как сжигать врага и, в конце концов, сгореть самому. И сейчас он на эту войну попал. И плевать, что это не та битва, а его родина где-то бесконечно далеко отсюда. Тут дрались за жизнь, и не против абстрактных плохих врагов, а вполне конкретного, чуть ли не хрестоматийного зла. И этого было достаточно. «Ты уверен?» — неожиданно серьезным тоном спросила Изаура. «Я всего лишь мозг в банке, безразлично ответил он. «Вернуться домой не смогу, жить обычной жизнью тоже. Убраться самостоятельно с этой пустынной планеты мне не светит. У меня два пути: или зарыться в песок и просидеть в нем, пока не закончатся питательные картриджи для резервуара, или дать бой, поучаствовав в заварушке вселенского масштаба, скорее всего, сдохнув в процессе. Зато мое существование будет иметь хоть какой-то смысл». «Да», скептически протянула И. «Ну ладно, думаю, за это можно поставить тебе зачет». «Зачет чего?» — опять растерялся мозг. «Неважно. Важно, что я разблокирую технологии полного слияния. Улыбнись, сейчас будет больно». Что за слияние и зачем нужно будет улыбаться, мозг понять не успел, потому что через секунду кто-то вскипятил защитный гель резервуара, и каждый его нерв, казалось, вот-вот будет разорван на кусочки. Но все это кончилось так же внезапно, как и началось. И вот механоид уже чуть пошатывается на траках, пытаясь собрать мысли в кучку и не вернуть миру только что съеденный кусок обшивки. «Как машину вообще может тошнить, спросите того, кто ей приделал пасть с щупальцами и языками?» Механоид не сразу понял, что произошло и почему он так странно себя ощущает. А когда до него дошло, то настало время традиционно впасть в ступор. На целых 3 миллисекунды мозг обрел тело. Он теперь не управлял боевой машиной, подключаясь к ее системам. Он сам стал боевой машиной. Ему не требовалось посылать запрос, чтобы узнать, сколько снарядов в том или ином орудии и как из него стрелять. Он просто знал это, как человек знает, где лежит его рука и как нужно ее сгибать. Мало того, вся сенсорная система слилась в одно комплексное восприятие. Механоид чувствовал, как бьется ветер по броне, как бежит масло по приводам, как течет энергия от реактора, слышал, как скрипит песок под гусеницами траков, чуял, как пахнет гарью и раскаленным металлом, видел каждую отдельную песчинку вокруг. «Ну, чего ждешь?» — раздался в голове насмешливый голос. «Давай, иди, круши врагов. Думаю, часов 10 протянешь, а потом я устрою твоим сварившимся мозгам достойные похороны с ядерным салютом. Если, конечно, слуги пробудившихся нас раньше на запчасти не раскатают». Безымянный механоид лишь молча развернулся на траках и, выбрасывая фонтанчики песка, устремился в сторону ближайшего садящегося корабля. А в глубине его корпуса, в небольшом экранированном кармане, высветилась надпись: «Протокол живой и успешно запущен. Персонажи Союза Пустоты, Организации Защиты Галактики Радужной Черепахи. Энция Делавере, рыцарь Белого Пламени, мастер Паладин Бастиона, старший координатор XKB-1, капитан Супер-Дредноута Принцесса Глубокой Пустоты. Калусила Фарази, одушевленный и Супер-Дредноута Принцесса Глубокой Пустоты. Подчиненная Энция, Рендар Пожирающий, рыцарь Монстр, Паладин Бастиона, один из старших офицеров XKB-1. Прима Инджини, подчиненная Рендара, один из офицеров XKB-1, отвечает за разведку и тактическое планирование. Карл Сенис, старый пламенный дракон, немного течет чердак, последователь Грара, приписан в качестве старшего офицера к тяжелому линкору прорыва Парадигмы Ярости. Грух де Грах, большой бабах, капитан тяжелого линкора прорыва Парадигмы Ярости, последователь Грара. Кустиши, капитан И, по совместительству, и линкора Матки Стальных Крыльев К-356 Омега-8, Ранни Льюис, лидер Красного Звена МД Стальных Крыльев, Ирига Пакнарель, второй пилот Льюиса, Ларгус Ниф, оператор техномагического доспеха Темный Кварк, позывной Чешир Лидер, флот Дикие Котлеты, Кастрюля, что-то вроде адмирала Диких Котлет, капитан линкора Палтина, Дайнис, помощник капитана Кастрюли, линкор Бородур, Миледи, капитан, Фик, первый штурман, Глэр, второй штурман, Еремий, канонир, Освальд, навигатор, Латунь и Кратарис Сисрахшин Лашсирасшен. Глава 219. Глава 219. Сквозь тени. 1. «Ты ведь помнишь, что нас могут найти поисковиками?» — проворчала чешуйка в левое ухо. «Ты ведь про поисковики не забыл?» — уточнила повисшая на правой руке Химы. «И почему я чувствую себя маленьким мальчиком, которого родители ведут в первый класс? Помню я все, не нудите, глупые самки. По башке давно не получал?» — фыркнула дракошка. «Я тут пока вроде одна», — покосилась блондинка. Я закатил глаза, мысленно сплюнул и сосредоточился на ощущениях. Чуйка фоново зудела, оповещая об очередном близящемся северном пушистике, но весьма скромных размеров. Скорее всего, это будет просто какая-то неприятная помеха, чем полноценная угроза. Но что-то там такое все же было, к чему стоило отнестись серьезно. Ушастая зондеркоманда провела нас по кривым улочкам трущоб, после чего мы нырнули в катакомбы, пробрались по каким-то тесным, но сухим коридорам и выбрались, если я не ошибаюсь, в торговый город. Там опять долго плутали среди каменных и деревянных домиков, в итоге оказавшись перед каким-то огромным складом, больше напоминающим миниатюрное укрепление. Серые стены из массивных глыб, узкие бойницы, затянутая грубой кожей деревянная крыша и большие ворота из массивных бревен, обитых металлическими полосами. К тому моменту из наших сопровождающих остались только тот самый ушастый ниндзя в темно-зеленом костюме и пара его сородичей в серых накидках и легкой кожаной броне. Остальные тихонько рассеялись по пути, вернувшись, видимо, к своим обязанностям. Все хитроухие агенты носили либо шапки, либо банданы, либо еще что-нибудь, что закрывало главную отличительную особенность расы – длиннющие остренькие ушки. Подойдя к воротам, наш главный провожатый Элифакер, эльфак, в общем, мистер Фак, чем-то там пошуршал, пошкребал, после чего в преграде открылась небольшая калиточка. Опасности ни я, ни Хима не чуяли, потому спокойно вошли внутрь. Ну а там нас поджидал короткий коридор, по всем правилам фортификации, оснащенный стенными бойницами и парой ловушек, и небольшая комнатка в его конце, где с самой дружелюбной улыбкой нас ждали. Сиськи. От полного залипания меня спас врезавшийся в ребра локоть Химы. «Сначала дело, потом пялиться будешь», — вздохнула девушка. «Я ведь в капюшоне», — потирая бок, поинтересовался я. «Как ты узнала?» Она хмыкнула и демонстративно обвела взглядом помещение. «А, ну да, судя по лицам собравшихся, они уже минуту ждут от меня хоть какой-то реакции. Ну пардоньте, залип, у каждого свои слабости. Тем более, если они в полупрозрачном наряде, да с такими формами и прилагающейся мордашкой». По сознанию прилетела отрезвляющая затрещина. «Все, не драться», — вздохнул я, возвращаясь в реальности более трезвым взглядом, оценивая обстановку. Миловидная эльфийка с длинными вьющимися волосами изумрудного оттенка, внимательным взглядом и слюнопускательной фигуркой, прикрытой какой-то полупрозрачной одеждой. Кажется, ткань, из которой сделан ее наряд, называют газовой, но это не точно. Не силен я в дизайнерском деле, знаю только, что сейчас модно трусы поверх штанов носить и вешалку из плечей не вытаскивать. Или чем там еще мододелы моей родины упарывались. Самым интересным же, после сисек, конечно, были ее глаза, большие, с раскосым восточным разрезом и странной радужкой. Они постепенно меняли цвет, от зеленого к золотистому, черному, фиалковому и еще хрен знает какому. Когда я отлип от ее груди, то едва снова не залип, но уже на эти зеркала души. Вот только на этот раз мне в транс впасть не дало пиликанье системы о срабатывании пассива игнорирования здравого смысла. Похоже, на глазки этой красавицы завязана какая-то гипнотическая способность. КХМ, откашлялась остроухая. Если вы закончили, то продолжим. Для начала еще раз уточню. Ты темный, значит, сразу на ты, да, и несмотря на дружелюбную улыбу в тоне пробиваются таки самодовольно снисходительные нотки. Не знаю почему, но мне резко захотелось придавить эту самодовольную букашку сырой силой. Благо, последние у меня хоть жопой жуй, да на любой вкус и ситуацию. Поправка, не у тебя, а у твоих покровителей, саркастически подметила чешуйка. А сам по себе ты пока хрена волчьего не стоишь, и вообще... Прекращай уже по поводу и без заливать все вокруг божественной маной. Душу спалишь и не заметишь. Забыл, что стало с местным царем. Кстати, ты уверен, что это сейчас твое желание было? Хоть голос у нее так и сочился сарказмом и иронией, но в самой дракошке я чувствовал сильное беспокойство. И беспокоиться было о чем. Действительно, что-то я начал заигрываться. Уже людей пачками убиваю, и тут же забываю. Нехорошо, нехорошо. Дед бы за такое по головке не погладил, скорее ремнем бы по жопе всыпал до кровавых волдырей. Я не сам назвался этим именем, негромко, но максимально пафосно ответил я, глядя на хитроухую из глубины капюшона. Но оно стало моим. КФ, не выдержала Химы, странно скривив рожу. Я этого, конечно, не видел, но прекрасно почувствовал. И тут же вернул ей ответку локтем, ибо нефиг мне спектакль запарывать. К счастью, из-за того, что девушка тесно прижималась, держа меня за руку, наши перепалки были не так заметны. Или эльфы тактично делали вид, что не замечают этого ребячества. «Мне нужно объяснять, зачем тебя пригласили», — продолжила эльфийка. «Для начала лучше все же представиться, проворчал я. «Вот только и ты свое имя не назвал», — прищурилась хитроухая. «Ну да, здрасте, меня звать Андре. Да-да, тот самый, чья рожа у вас на плакатиках везде развешена. Да-да, тот самый, который убивец государя-батюшки всея эльфийский дворик. И напичкают нас стрелами из тех самых бойниц, что под потолком напилены. А врать нельзя, я чую, что она чует, что я почую, что она почует, если я совру. Блять, что за бред я сморозил? Ладно, пофиг, достало. Прем на пролом, так и зовите», — темным усмехнулся я. «Тогда и я, просто старшая», — улыбнулась эльфийка, чуть поведя кончиками длинных ушей. «Хорошо, старшая. Дипломатия никогда не была моей сильной стороной, так что обрисую ситуацию в двух словах. Со мной связался один бог и дал задание развалить Святогор, создать тут такие условия, чтобы столица Кахтира перестала выполнять свои административные функции. А если удастся, то и развалить всю страну. Какое доброе божество!» — одна из бровей эльфийки удивленно приподнялась. «Если страна ослабнет, то ее просто разорвут орки с востока, да и мои сородичи в стороне не останутся. Слишком много крови нам попили местные храмовники. Меня это мало волнует», — пожал я плечами. «Ничего хорошего эта страна мне не сделала, как и своим подданным, судя по тому, что я тут увидел. Да и отказаться от задания я не могу по определенным обстоятельствам. Тогда предлагаю временный союз», — почти искренне улыбнулась остроухая. «Мы дадим тебе информацию, а ты нам свою силу. Темный, хотите разгрести жар чужими руками?» — негромко рассмеялся я. Судя по вздрогнувшей старшей, на миг утратившей самообладание, сила бездны немного допрорвалась. «Я не против. За соответствующую плату. Человек остается человеком», — прикрыла глаза эльфийка, обдумывая положение и восстанавливая пошатнувшееся душевное равновесие. «Что тебе нужно взамен?» «Деньги, артефакты, знания. Я могу поделиться в знак доброй воли. Только учти, что цели наши, так или иначе, совпадают. И это сотрудничество в первую очередь выгодно тебе, темный. Так-то ты права, дорогая. Но вот одно дело знать, что некий Дарк Вингдаг где-то рядом что-то мутит, а другое – быть осведомленным о его действиях и подкидывать наводки на выгодные вам цели. Ладно, пофиг. Политика – это слишком грязно даже для меня. Стрясу с них какую-нибудь плюшку и на выход. Вопрос в том, какую. Теряюсь, теряюсь. Тогда зайдем с другой стороны вопроса. А шо ви конкретно имеете мне предложить?» Губы невольно растянулись в хитрой улыбке. Старшая смотрела на закрывшуюся за темным дверь. Собственно, старшая — это было немного неверно, но сказать старая ни у кого язык не поворачивался. Самоубийц среди хитроухих не было. «Ну и как он тебе?» — раздался в ее голове бархатистый томный голос. «Странный», — ответила ей эльфийка без особого трепета. «Вроде человек как человек, похотливый, слишком прямолинейный и несерьезный, но ао», — насмешливым тоном подтолкнула ее покровительница на продолжение мысли. «Но сила в нем есть», — неохотно признала старая эльфийка. «Странная и страшная. Не хотела бы я иметь такого врага. И ты его не остановишь?» «Зачем?» — усмехнулась эльфа. «Умирать во имя людей или короля местной рощи? Пусть резвится вестник бури. Если на то будет воля вселенной, то она найдет, чем его устранить». «Ну-ну», — хмыкнула Фасишель. «Я тут одного своего героя к вам отправила. Встреть его, пристрой к делу. Или к телу», — хихикнула старшая. «Можешь и так», — раздалось ответное хихиканье. «Только слишком не заигрывайся. Он мне самой нужен». Немного покружив по городу, мы с Химой нашли тихий укромный переулок, где и остановились на перегруппировку. «Ты уверен, что потянешь такой трюк?» — в очередной раз переспросила она. «Слушай, за тобой раньше такой заботливости не наблюдал», — откинув надоевший капюшон, заметил я. «Ничего не хочешь сказать?» Смотрящие на меня глаза по-прежнему оставались кусочками холодного голубого льда. Вот только что-то в них все же изменилось с нашей первой встречи. Чуть-чуть, но изменилось. Вопрос только, что и как сильно. Я уже такое один раз проворачивал. Голос я старался держать как можно более спокойным и уверенным. К тому же, нужно же когда-то начинать. «Ладно, делай как знаешь», — вздохнула она, после чего медленно поднялась в воздух и с возрастающим ускорением свечкой ушла в ночное небо. Я же присел на землю и пару раз моргнул, перестраиваясь на магическое восприятие. Мир поплыл и существенно изменился, особенно его поверхность, под которой начал проступать совершенно другой план бытия. Тень, вотчина Тхотейлли и других богов, пошедших по ее стопам, таких, как Аутте, звал, Раздался негромкий мягкий голос, а тени напротив меня сгустились, собираясь в черную фигуру с обалденными пропорциями. «Типа того», — улыбнулся я. «Поможешь?» «За бесплатно», — я скорее ощутил, как богиня хитренько так прищурилась, чем сумел увидеть это на подернутом туманной дымкой лице. «Наглый ты, вестник. Ну, будет за мной очередной должок», — развел я руками. «Сколько там уже накопилось таких?» «Достаточно», — ответила она, скрещивая руки под аппетитной грудью. «Доставай его, привяжем, а потом уже ныряй». Я аккуратно размотал тряпку, в которой лежала полученная от эльфов плюшка. Гладкая черная палка, зауженная с обоих концев, чуть утолщенная посередине. Лук теней, артефакт неопределенного ранга. И это все, что говорила о нем система. Собственно, со старшей мы сошлись на том, что она откроет мне свой личный резервный арсенал, откуда я возьму одну вещь. Я поначалу обрадовался, пока не понял, что меня банально наебали, подсунув гору неликвидного барахла, которое имеет пафосные названия, но при этом сугубо специфичные эффекты и условия. Например, был там один костюмчик с абсолютной защитой, который подходил только девственницам в период ПМС, или другой арт в виде картины, куда можно было засунуть душу своего врага, чтобы она вечно томилась в ее плену с тремя десятками эльфийских красавиц. В общем, матерился я долго, уже подумывая плюнуть на весь этот мусор и просто попросить длинноухую рабыню, когда в самом углу засек сиротливо лежащую черную палку с нечитаемым описанием. Но стоило взять его в руки, как интуиция на пару с задницей чуть ли не в голос начали вопить в оба уха: «Бери, что это хотя бы за штука?» — спросил я Аутте, проводя рукой по гладкой и холодной поверхности артефакта. «Надеюсь, в нем никто не сидит?» «Нет, никто», — хмыкнула богиня, подходя ближе и склоняясь надо мной. Я невольно сглотнул, глядя на покачивающиеся практически перед носом буфера. «Помнишь, что было в прошлый раз?» — зашипела в ухо чешуйка. «А еще я помню то письмецо, в котором говорилось, что могу теперь безбоязненно касаться ее аватары», — напомнил я. Тем не менее, что-либо сделать все не решался. Очково было, как-никак богиня. «Но, бля, готово», — сказала склонившаяся Аутте, проведя пальчиком по артефакту, после чего подняла лицо, заглядывая мне в глаза. «А теперь, Жамк, ой, дебил, хлобысь», открыл глаза, голова раскалывалась, щеку жгло, а правая нога как-то странно подергивалась. С нехорошим предчувствием приподнял голову посмотреть, что там происходит. «Фух, обошлось, просто мышцы сводит. А ты что ожидал увидеть?» — подозрительно поинтересовалась чешуйка. «Ну там, что меня уже крысы едят, или какой-нибудь бомжара с моей конечностью сношается. Гребаный же ты извращенец», — вздохнула дракошка. «Вставай давай, прыгать пора, а то ведь и правда сейчас явится отряд храмовников и засношают тебя по очереди». И после таких слов «это я извращенец», продолжил привычную мысленную перепалку, с кряхтением вставая и потирая щеку. «Это все твое дурное влияние», — огрызнулась чешуйчатая. «И вообще, кто тебя просил богиню без спроса за грудь хватать? Это само вышло», — даже смутился я, тыкая пальцем в продолжающую ныть щеку, с которой явно было что-то не в порядке. «Само вошло, потом само вышло, а потом самка яйцо снесла», — пробормотала чешуйка. «Все вы, мужики, одним местом думаете». «Ладно, все, не бузи», — поморщился я, открывая системное сообщение за авторством Аутте. «Лук я привязала, сам разберешься. Проводника по теням пришлю, сам с ним договоришься. За пощечину просить прощения не буду, сам виноват. Но если не будет продолжения, то тоже сам виноват». 2. Метка извращенца – временный титул, которым боги награждают исключительно в порыве чувств излишне ретивых смертных. В твоем случае – несмываемое пятно в виде черной ладони на половину лица. Срок действия – 3 суток. Эффект. Каждый, взглянувший на метку, сразу поймет, что это и кто ее поставил. «Ну, БЛ, хлобысь, не богохульствуй», — строго предупредила чешуйка, отвешивая ментальную затрещину. «Да идите вы, самки чокнутые», — проворчал я, потирая макушку. «Вроде богиня, а строит из себя цундере недотрогу. Ладно, пофиг, людям все равно стараюсь морду не светить, а мои все и так знают, что я из себя представляю. Авось простят засранца. А вот кого-то у меня теперь будет небольшой, но очень конкретный счет. Интересно, каково это, перепих, хлобысь, чешуйка, мать твою хвостатую, угомонись уже, это не я, хихикнула зеленая, Впрочем, ответ был очевиден. Ладно, замяли и стараемся не думать о сиськах, о сиськах, о сиськах. Хлобысь, ребут здесь систем. Welcome back, бля. Так, пора закругляться, пока меня тут не захлобыскали до смерти. И не нагрянули какие-нибудь храмовники-апотекарии. Вопросов в данный момент всего два. Новая плюшка в виде лука и перемещение на базу через тени. Начнем с плюшки. И очень надеюсь, что не прогадал с ней. Взяв в руки лежащий рядом на тряпочке лук, провел по нему рукой и вызвал описание. Лук теней, артефакт внесистемного ранга. Осуществлена привязка к душе Андрея Буревестника. И что, и это все? Мда, почесал затылок. Ладно, попробуем посмотреть на проблему в профиль. Встал, взял лук в руки как полагается и задумался. Тетивы-то нету. Как стрелять? Нужно натянуть новую, или создать из энергии как в том стареньком мульте. И потом, что значит внесистемный класс? Типа он настолько крут. Или система просто не знает, что с этой поебенью делать, или, выдохнув, я пропустил через руку немного манеаутте, как самой близкой к природе артефакта и относительно безопасной для меня. Лук слегка завибрировал, после чего немного согнулся, а между плечами перекинулась тонкая черная нить. Угу, пашет на мане, а стрелы где? Ухватился пальцами за тетиву и попробовал чуть оттянуть. Вполне вещественно, идет туговато, врезается в кожу, но терпимо. Шкура у меня прочная, дополнительная защита не нужна, а вот стрела не появляется, значит, не автоматика. Следуя логике, на стрелы тоже нужна мана. Немного поколебавшись, все же решил довести эксперимент до логического конца. Оттянул тетиву на полную, чувствуя неприятное жжение в напряженных пальцах, после чего подал в артефакт немного собственной маны. На черной тетиве вспыхнула яркая изумрудная стрела. От неожиданности я разжал пальцы. Тренькающий звук, боль в большом пальце левой руки, свист и небольшой хлопок. Перчатку все же придется прикупить, прошипел я, глядя на глубокий порез от ударившей по руке тетивы, сквозь которой виднелась белая кость. И навык стрельбы подтянуть, хмыкнула чешуйка, а то тебя даже последняя деревенщина засмеет. Ну это да, согласился я. Попасть хотел в стену на том конце улицы. Попал, на полметра выше и левее, чем целились, и это при перекачанной ловкости. Зато эффект от стрелы порадовал, в каменной кладке осталась выбоина размером с мой кулак, и это относительно безобидная мана смертного. А что будет, если заложить туда силу Грара или Бездны, или какого-нибудь бога, специализирующегося на взрывах? Кстати, а почему стрела была зеленой, а не серой? А ты помнишь, чья это мана, вообще-то? Фыркнула чешуйка. А, ну да, я ж типа паразит-нахлебник, а его в душу спрятать можно? Пробормотал под нос, крутя в руках лук. Или только так таскать, по старинке, и на сколько выстрелов хватит заря? А, вопрос отпадает. Тетива на артефакте начала истончаться и пропадать, а сам лук вновь вернулся к виду слегка необычной палки. Видимо, заряд маны постепенно расходовался на поддержание эффекта. Аутта говорила, что лук привязали к душе, а все мое оружие, имеющее такую привязку, может прятаться во внутреннем пространстве. Ну-ка, снова сев на жопу ровно, положил лук на колени и сосредоточился. Чихнул, тряхнул, зевнул, покрыл деревяшку матом, но ни хрена не вышло. Напоминает мои первые тырканья с копьем, только там все было легче. Захотел, есть, захотел, нету. Почему? Помогала система, видимо так, а тут, получается, помощи уже нет. Как так, из-за третьего шага в пустоту? Уж не потому ли описание лука так лагает? Вопросы, вопросы, а ответов хрен целых и пи в периоде. Ладно, попробуем мыслить логически. ПФ, вот не надо, я умею, честно, точно, чешуйчатая, а ты можешь вычленить нужное плетение из копья Ильсафора, и года не прошло, уже откровенно заржала эта зеленая язва. Вот только сейчас все это бесполезно. Не выучить такую структуру за 5 минут. Ты и плетение пирокинеза никак запомнить не можешь. И что, мне данную палку теперь в руках таскать? Эй, система, не кажется, что это перебор? Вот так сходу хардкор подключать. Я и на изи-то буксовал и все возможные по квестам пинки собирал. Неужели нельзя все эти плетения в память загрузить, как владение мечом и прочее? Что? Тогда слишком легко будет. Молчишь? Ну и молчи. Выговорился. Почти. Тогда цепляй эту деревяшку, доставай копье и прыгай в тень, а то вокруг уже начинаются всякие шевеления. Я замер, прислушавшись к себе. И правда, на соседних улицах ощущалось аномально большое количество людей. И, судя по сжавшимся булкам, уровни у них довольно высокие. Поднялся на ноги. Подумав, заткнул лук за пояс. Сразу всплыли воспоминания из детства, когда мы пацанами так деревянные палки носили, типа великие мечники из детских мультиков по центральному каналу. Призвал копье. В отличие от горемычного лука, артефакт бездны будто сам прыгнул в руку. Вот она, блин, сила системы. То, для чего мне придется пыжиться словно при родах трех ежиков и единорожки. Эта штука делает быстро, легко и так незаметно, словно это я сам все могу умею. А вообще, что такое эти плетения? Как они вообще работают? Кодировка реальности на энергетическом уровне? Или что-то другое, более мистическое? Время, напомнила чешуйка. Прибудешь в храм, тогда и будем учить тебя уму-разуму, если опять на чью-нибудь грудь не залипнешь. Подключив магическое зрение, посмотрел себе под ноги. Тени. Целый темный океан под ногами, в котором копошатся какие-то мутные силуэты. Вдох-выдох. Начал накачку копья силы Аутте. Можно было, конечно, и бездну призвать, но лишний раз лучше старушку не тревожить. И это говорит тот, кто ее силой одежду напитывает просто ради спецэффекта. Молчи, женщина чешуйчатая, не смей недооценивать силу пафоса. Во славу императора. Мысли в такие моменты, как обычно, выдавали всякий бред. Своеобразная защитная реакция моей психики на творящийся вокруг ушастый пиздец. А как еще назвать то, что я сейчас творю? Наконечник копья вошел в землю легко, даже слишком, словно в воду. По реальности пошли колебания. Мозг, силясь обработать получаемую информацию в более-менее воспринимаемую человеческим сознанием картинку, выдал довольно сюрреалистическую картинку. С одной стороны, грязная земля темного переулка оставалась незыблемой настолько, насколько это вообще допустимо законами физики для подобных объектов, а с другой по ней пошли волны, словно по гладкой поверхности прудика отброшенного булыжника. Кажется, иду в верном направлении. Вдох-выдох. Плавно повел копье в сторону, продолжая напитывать его силой и вспарывая пространство реальности как ножом тонкую крышку консервы. И когда разрез показался достаточно широким, не теряя концентрации, шагнул в него. На разум нахлынули не самые приятные ощущения, словно меня пропустили через стиральную машинку, все тело как-то перекрутило, сжало с боков и начало вытягивать вверх и вниз, а перед глазами замелькали желтоватые искры. Желтоватые искры. Да еби меня в пердак, ядрический елдак. Только не ты, шмяк. Андрей, нет, не заставляй, хрень чешуйчатая. Я не хочу смотреть. Там определенно будет какой-то пиздец с меткой Made from Ukur. А придется. Не лежать же так вечность. Права, зараза. Но очко играет. С кряхтением уперев руки в, кажется, землю, приподнял свою дрожащую тушку и огляделся. Пиздец. Что и требовалось доказать, констатировал я, пытаясь осмыслить глубину той задницы, в которую с какого-то перепугу угодил. Где я? Небольшой островок из сероватого камня шагов в 30 в диаметре, покрытый редкой желтоватой травой. Откуда-то сверху лился равномерный дневной свет. Откуда именно? Хрен его знает. Насколько хватало глаз, вокруг парили такие же островки различного размера, но чем дальше, тем хуже становилось видно. Пространство было окутано легкой желтоватой дымкой, которая не давала увидеть что-либо дальше нескольких десятков километров. «Ой-ей», — сказала чешуйка, — «как я понял, блинчиками нас тут никто угощать не будет», — поинтересовался я. 50 на 50, — ответила дракошка, — «совсем не так, как я думал». «В смысле, добро пожаловать в изнанку, тут всякое может случиться», — вздохнула моя чешуйчатая подруга. «Другое дело, что и попасть сюда может не всякий, тут же либо ты накосячил с переносом, либо это постарался один знакомый божественный нарик», — вздохнул я. «Как отсюда выбираться? Я могу разрубить пространство? Попробуй», — как-то неуверенно ответила дракошка. «Может и получится. Один создатель знает, какие действуют законы на этом участке пространства». Сев на жопу ровно, поискал взглядом копье и не нашел. В голове стало пусто. «Так, без паники. Тут оно, внутри». Тут же раздался голос чешуйки. Выдохнул. «Ну нельзя же так пугать. Чуть, мать вашу, сердце не остановилось». Вытянув руку, привычно призвал верную деревяшку, которую в самом деле начал смутно ощущать в астральном пространстве, и ничего. «Опять, система не работает», — едва слышно пробормотала чешуйка. «Как я и думала, мы влипли. Статус, ни хрена. Раз, два, три, клубочек к дойкам нас веди. В объятья тени, пи-пи-ру-пи-ру-би, пони с рогом вас еби, ноль эмоций, если долго всматриваться в бездну, тишина, схватился за голову, чувствуя, как холодеют ноги, а сердце пытается трусливо сбежать в пятки, расталкивая на ходу заиндевевший кишечник. Захотелось вскочить на ноги и с криком броситься вниз с этого островка. «Хлобысь, успокойся!» Почти проорала в ухо чешуйка, сопровождая посыл мощной затрещиной. Сел на жопу, сел, руки на колени, положил, вдох 4 секунды, выдох, вдох, задержка дыхания на 4 секунды, выдох. А теперь анализ ситуации. Есть, мэм, так, что мы имеем такого, что помешает поймать нас. Способности отметаются сразу. Учиться плести эти замудренные штуки для активации вне системы я времени просто не имею. Мне банально даже жрать нечего. Характеристики с этим все сложнее. Я не знаю, изменились ли мои физические данные после выхода из-за пределов влияния системы. По идее не должны были. Ровно как и навыки владения оружием. Кстати о последнем. Быстро проверил свой спрятанный под балахоном арсенал. Да, самые крутые штуки, вроде копья или сафора, оказались недоступны, но вот парные гладиусы и набор смазанных ядом метательных игл никуда не делись, да плюс еще и новенький лук, последний, к тому же, наводил на мысли о другом моем средстве, божественная магия. Ладно, разберемся по порядку, пробормотал под нос, поднимаясь на ноги и доставая из-за ножен пару верных клинков, привычная боевая стойка, представить перед собой противника, выпад, уход, подсечка, удар, рывок, кувырок, ай, бля, осторожней, понял уже, не дурак, был бы дурак, не понял, небольшой островок явно не предполагал к подобным кульбитам и я чуть не вылетел в окружающую пустоту, или эфир, или как это пространство можно назвать, в общем, сойдемся на эфире, так как он заполнен газом, а навыки никуда не делись, сделал вывод я, забрасывая мечи обратно в ножны, ровно как и скорость, и сила ударов, даже, кажется, стали сильнее. Так, а теперь проверим эль. По ушам ударило протяжное пение. Причем такой силы, будто этот ебаный хор запустили прямо у меня в черепушке. С матами я упал на землю, схватившись за уши и чувствуя, как мозг собирается вывалиться через ноздри, дабы покинуть сию немощную обитель плоти и греха. Впрочем, все кончилось так же быстро, как и началось. Кое-как приподняв голову, мутным взглядом обвел островок в поисках той херни, которая послужила источником этой адовой пытки. Точно над центром этого участка суши, в полуметре над землей висел глюк, ибо по-другому назвать эту херню язык не поворачивался. Метровый розовый кот, замерший в позе лотоса, с тремя парами стрекозиных крылышек за спиной, одетый в изумрудную жилетку с фиолетовыми звездочками и остроконечный колпак с горящим бенгальским огнем. Разлепив глазки, это розовое недоразумение разгладило лапкой усики и так надменно на меня посмотрело. «Правильно, смерть», — одобрительно кивнул глюк. «Такой позой ты и должен встречать великого и ужасного котофея, мрррррр», после чего вытянул в мою сторону левую заднюю лапку. «Позволяю запечатлеть твое почтение, а после, если будешь достаточно старателен, я поведаю тебе замысел своего великого творца, древнего укура». Мой мозг заклинил. Рука сама собой нашарила заткнутый за пояс лук, в который тут же потек лютый коктейль из маны бездны, мют и грара. «Мя!»